Глава 63. Злата. Если бы кто-нибудь спросил меня, чего я в жизни больше всего желаю, я бы, конечно, призналась честно. Сильнее всего я хочу разговаривать с Амиром. Хотя бы так быть рядом. Слышать его голос, порой расслабленный и загадочный, но чаще усталый и тихий. Восхитительный мужской тембр. С хриплыми нотками и всегда присутствующей умной иронией. Разговаривать обо всем на свете. Охват тем впечатляющий. Начиная с моих экзаменов, подготовкой к которым я занимаюсь следующие 2 месяца, или практикой разговорного английского. Репетитор утверждает, что я делаю успехи, а Хаджаев тактично молчит. И этому молчанию я верю больше. Произношение у меня, правда, никакое. А еще обсуждать с ним устройство мира. Нет, меня не потянуло на философию, просто на факультет социологии и маркетинга, который я выбрала для поступления, нужно было доздать обществознание. Все это время мы не касались скользких тем, не разговаривали о прошлом или о том, что случилось в тот день в моей квартире. Мы просто жили. Жили параллельно. Так, будто наши жизни вообще не пересекаются, но между ними есть отчетливая пунктирная линия, редкая телефонная связь, за которой чувствуются доверие и уважение. Правда, один раз мы все же поругались. Я отказалась выбирать вуз, который предложил Амир. Он сильно разозлился, назвал это глупостью и отключился. Объяснение же было простым. Узнав проходные баллы за прошлый год в той же Плехановке, поняла, что мне светит максимум платное отделение. Сумма с несколькими нулями вывела меня из равновесия. Пришлось искать учебное заведение подальше от центра и на случай провала с денежным аппетитом поадекватнее. Тем более появился реальный шанс поступить на бюджет. «Ты видела свою фамилию в списках?» — спрашивает Вероничка. «Нет еще», — взволнованно произношу. Мы познакомились в чате абитуриентов. Обычная девчонка из Подмосковья, окончившая школу с красной медалью. Про таких говорят «зубрилка», но меня это мало беспокоит. С Вероникой общаться легко и просто. А еще у нее есть одноклассник Руслан, с которым они вместе поступают. Он тоже классный и обычный. Сжав на плечах узкие лямки от рюкзачка, быстро иду к информационному стенду и аккуратно распихиваю будущих студентов. Скрещиваю пальцы. Вспоминаю молитвы. Все, которые знаю. Скольжу взглядом вниз по списку в алфавитном порядке. Антонов, Барсукова, Васильев, Деревянко. Задерживаю дыхание и недовольно зыркаю на парня справа, который трется о моё плечо. Пытаюсь отстраниться. Ужасно неприятно. Снова смотрю на список. Мы много обсуждали с Амиром, что если я вдруг не поступлю, это не конец света. Но мне так хочется его удивить. Хочется быть особенной, такой же, как он сам. «Козлова», — читаю со слезами на глазах. «Боже». Прикрыв рот ладонью, выбираюсь из толпы и обращаюсь к Веронике. «Кажется, получилось. И у нас. Будем вместе учиться», — радуется она. «Кайф!» Руслан усмехается и вздыхает так, будто по-другому и быть не могло. «Поехали на Красную площадь отмечать Злата», — предлагает он, открывая для нас тяжелые двери одну за одной. «Поехали!» — радуется его одноклассница. «Я не знаю, правда, не знаю». Немного замешкавшись, оглядываюсь и киваю Шамилю. Черный «Мерседес» припаркован прямо у входа в университет. «Да поехали, Златка! Чего ты такая скучная?» Коротко вздохнув, все таки соглашаюсь. Пока мы направляемся к ближайшей станции метро, набираю сообщение водителю. «Мы на метро доберемся, Красная площадь». «Я туда подъеду. Только будь осторожнее, пожалуйста. Амир Рашидович 3 шкуры с меня спустит, если что-то случится». «Вы преувеличиваете, Шамиль. Вряд ли Амир такой кровожадный». Мое искреннее сомнение мужчина оставляет без ответа. а я полностью погружаюсь в общение с новыми друзьями, с которыми нам предстоит вместе грызть гранит науки. Мы довольно быстро добираемся до места и выходим из метро у Большого театра. Смеясь и фотографируя друг друга, идем к площади и решаем зайти в ГУМ, чтобы съесть легендарное мороженое в вафельном стаканчике, купленное у мороженщицы. Правда, безналичного расчета у нее нет, поэтому я оставляю своих новых друзей и отправляюсь по рядам, чтобы найти банкомат. Где же он? С дежурной улыбкой проплываю мимо брендовых бутиков, в которых еще год назад мечтала одеваться. Сейчас же шагаю в обычных джинсах и топе, при этом чувствуя себя счастливой. Справа слышу свое имя и в изумлении оборачиваюсь. «Златик, милая, просто не верю, что тебя встретила», — мягко улыбается молодая женщина. Я шокированно округляю глаза. «Ира?» Она кивает и обнимает меня, обдавая шлейфом изысканных духов. Выглядит, как всегда, отлично. Может, только немного поправилась. «Ты как здесь оказалась?» Отстраняюсь и замечаю серебристый бейдж на груди. «А, не переживай, ты меня не обидишь», — нервно смеется она. «Я здесь работаю, Злата. Старший менеджер». «Но как?» «Не понимаю. Так получилось». Неловкости все-таки избежать не удается. Ира поспешно отворачивается. «А Меджид?» «Нет больше Меджида», — цедит. «В смысле, с ним что-то случилось?» «Все нормально с этим козлом. С такими ничего не случается». «Не понимаю». Красивое лицо враз темнеет, а пухлые губы дрожат. Я, будучи той, которая несколько месяцев жила в таком же состоянии, стараюсь вести себя естественно. «Что у вас случилось?» — спрашиваю расстроенно. «Он вас с Рамином выгнал?» «Ох, если бы!» — качает Ира головой и запахивает поплотнее пиджак. Он спрятал его, Злата. «Кого?» «Моего сына. Украл у меня моего мальчика». «Но, да. Представляешь, в очередной раз отправил меня в Россию к родителям, а сам перевез нашего сына в другой дворец, как и всю мою многочисленную прислугу. Я вернулась и только замок поцеловала, дура. Но вы ведь женаты. Разве он имеет право?» «Со мной связались его юристы. Бумага, которую мы подписали, не имеет юридической силы, Злата. Оказалось, что официально мы не были женаты ни дня. Об этом я тоже не знала. У Меджида давно есть жена. Я была только на время. Ужасно. Единственное, что могу вымолвить. Я ведь чувствовала, что-то там не так. Это невероятно жестоко. Мы обе боремся со слезами, но у Иры получается, а у меня не очень. И что же сейчас? Как быть? Я работаю здесь». Кивает она в сторону бутика с брендовыми часами. «Каждый выходной наведываюсь в посольство, но это все бесполезно, Злата. Не нужно опускать руки. Он отец», — перебивает она меня. «Он имеет право, а у меня прав никаких. Я никто там. Хочешь, я поговорю с Амиром? Настаиваю на своем. Должен быть выход. Из любой ситуации всегда». Ира как-то странно горбится. Сжимается и разжимается, словно пружина. «Я уже ни на что не надеюсь, Златик. Единственное, что греет мою душу. Рамин в заботливых руках, и с ним точно не будет ничего плохого, а я буду надеяться, что когда-нибудь его увижу». Обменявшись телефонами, мы прощаемся. Забыв о банкомате, бреду туда, где оставила ребят, и еле сдерживаю слезы. Туристы, охранники, галдящая группа школьников — все сливается в одно смазанное пятно, в центре которого вдруг появляется тот, которого я в данный момент хочу видеть больше всего. Замираю на месте. Амир надвигается на меня, как обычно, уверенно и легко. Я улыбаюсь, глядя на черную рубашку и брюки, и радуюсь, что ничегошеньки в нем не поменялось. Мы останавливаемся на расстоянии вытянутой руки. «Привет». «Привет». «Ты плачешь? Что-то случилось?» Он быстро оглядывается в поисках опасности, но, не найдя ничего, не расслабляется. Хмурится и осматривает меня с ног до головы. «Всё в порядке». Всхлипываю от нахлынувших эмоций. Сначала долгожданное поступление, потом Ира со своей душераздирающей историей. Теперь вот он приехал. Как тут выдержишь? Сделав шаг, утыкаюсь лбом в каменную грудь и пытаюсь справиться с собой. Руки Амира покоятся в карманах брюк. Этот жест — не что иное, как доказательство того, что мою просьбу больше никогда не дотрагиваться до меня Ходжаев запомнил и отнёсся к ней более чем серьёзно. Видимо, теперь мне надо хорошенько попросить. Не знаю, откуда я беру силы не сделать этого сейчас же. Мы так и стоим в центре наполненного людьми гума. Обнимаемся без малейших объятий. И так бывает, оказывается. «Что это с тобой?» — тихо спрашивает Амир, опуская голову. Чувствую, как лицом касается моих волос. «Всё хорошо», — схлипываю жалобно. «Разве это хорошо? Что случилось, Злата? Расскажешь?» Я поднимаю на него затуманенный взгляд и, прежде чем позвать, облизываю пересохшие губы. «Амир?» «Что?» «Может, у тебя совершенно случайно есть знакомые в правительстве Ирана?»